не мигрант. Над разными частями мира другие небеса. Другие юморы, сатиры, другим ты сам становишься, когда меняешь небес кусок. Ты дальше видишь, больше знаешь, другой песок скрипит в туфлях и ранит стопы. И километры шелка в стропах как будто держат тебя сами, там, под другими небесами.